не появляться. Все внимание Марьям отдала Бурцеву. Подбежала к нему, трепетно взяла за руку, повела за собой, отыскивая в комнате самое удобное для него место. А комната эта была сейчас не обычным гостиничным номером, заставленным громоздкой угластой мебелью, а чем-то вроде шатра. Множество платьев, которые Марьям привезла, слишком ярких, цветистых, не для Москвы, она набросила на спинки стульев, обернула в них подушки. Посреди стола, прямо на скатерти, расползлась гора из миндаля, урюка, фисташек. Казенный графин с водой перекочевал на пол, стоял у дивана, как сосуд с шербетом, а на столе водворились пиалы и чайник. Казенное покрывало с кровати было отброшено, кровать была покрыта шелковым узбекским халатом. И пахло в этом номере не пылью и туалетом, а сушеной дыней, запахом сладким, чуть дымным, из восточной сказки. А Марьям сама она в своем простеньком домашнем платьице, в тапочках и с косами, какие заплетают, когда не сделана прическа, сама она снова стала дочерью царя из царей Индии. «Красавица, красавица!» — растроганно сказал Бурцев, усаживаясь в кресло. Он нагнул седую косматую голову, целуя ей руку. «Прости, старика, подвел! Не нужно об этом! Эй, кто-нибудь, налейте мне!» Не оборачиваясь, она завела руку с пиалой за спину. Кто-нибудь, это был Птицын, с официантской сноровистостью подбежал с бутылкой. Не глядя, что он ей налил, Марьям поднесла к губам пиалу и стала пить, вздрагивая тонкой, напрягшейся шеей. А выпив, отошла к окну, уперлась лбом в стекло и долго смотрела в огни чужого города, громадного города, который не пожелал подарить ей удачу. К ней подошел Денисов, обнял ее и тоже уперся лбом в стекло. Они не разговаривали, но они позабыли, что не одни в комнате. Всем стало ясно, что о них позабыли. Первым и на цыпочках пошел из номера Птицын. Он и по коридору сперва шел на цыпочках. В вестибюле, когда все туда спустились, кто с каким лицом, кто с ухмылочкой, кто помрачнев завистливо, кто захмелев еще больше, когда прощались и стали расходиться, Бурцев придержал за локоть Леонида. «Пошли, дадим моей Кларе телеграмму». Почта была тут же, в вестибюле. Бурцев взял бланк, долго надписывал адрес, сопел, задумывался, потом что-то быстро написал и пододвинул бланк Леониду. «Стар я стал картины снимать, спина не держит», — прочел на бланке Леонид. Он глянул на старика, заспорить с ним, но Бурцев и не собирался слушать его. Он уже передал бланк телеграфистке. Леонид нужен был ему не для совета, а просто чтобы находился рядом человек, от которого можно ждать понимания, участия. Ну, провалился фильм. Работать-то надо. Студия стоит, пробавляясь хроникой. Нужны утвержденные сценарии. Хотя бы один. Леонид решился на крайнюю меру. Он решил попасть на прием к новому заместителю министра. О нем ходили легенды: молод, красив, умен, верен слову. Он был героем дня, баловнем судьбы, без пяти минут, говорят, министром. Актрисы просто так бескорыстно влюблялись в этого человека. Они часами бродили по министерским коридорам просто так, как ходят девицы у театрального подъезда, чтобы взглянуть на своего кумира. Леонид несколько раз мельком видел нового зама. То пройдет тот в глубине коридора, то промелькнет за стеклом машины. Вглядеться в него, услышать его голос Леониду не удавалось. Человек этот был нужен сразу стольким людям, что оно и неудивительно, если не поспеешь за ним, и он лишь сверкнет вдали, как комета в небе. Теперь Леонид ждал, когда заместитель примет его, и страшно волновался, готовясь к предстоящему разговору. Он, пожалуй, не волновался бы так, если бы шел на прием к министру. Тот был человеком незагадочным, но министр, дослужился и все. А молодой его заместитель был человеком иной совершенно судьбы. Его вознесли талантливость, удачливость, и вся жизнь у него была впереди, куда еще дойдет.